Глава вторая, часть третья. Ламбер изучил церковь Хайнс и узнал девушку-блондинку. Скрытые тканью глаза и собранные в два хвоста светлые волосы. Это была одна из четырех святых столпов Филиппа. Она специализировалась на барьерах и, как сказала Албана, считалась более жестокой, чем Матфей. По всей видимости, она нашла повелителя насекомых раньше Ламбера, и уже вступила с ним в бой. А жуки извивались вокруг молодого человека, против которого сражалась Инквизиция. Ламбер осмотрелся вокруг. Филиппа засела за барьером из четырех статуй, сокращала число насекомых и с помощью магии атаковала парня. Похоже, барьер пропускал только ману Филиппы. Тела насекомых, которые пытались в него проникнуть, белели, трескались, и жуки умирали. Парень, похоже, тоже не мог войти. По крайней мере, он не пробовал атаковать. И трое инквизиторов рядом с девушкой не собирались использовать магию. Похоже, только Филиппа могла пройти за пределы барьера. Парень не сбежал из заброшенной церкви, потому что в подвале рождались жуки первого поколения. Будучи нежитью, Ламбер ощущал неприятные завихрения маны внизу. И парень не хотел уходить отсюда и пускать Филиппу вниз. Взгляд девушки переключился с парня на Ламбера. «Свет, стань копьем!» Ее посох породил копье света, устремившееся в мужчину. Он сразу же уклонился. Копье вонзилось в землю и исчезло, и тут же появились магические надписи и засияли. Ламбер ощутил что-то близко к опьянению от света и отступил. Когда свет погас, он посмотрел на отметину, оставленную копьем. «На нежить это отлично работает. Но похоже, у нас тут кто-то сильный. Однако все в порядке. Я Филиппа, успокою вас всех». Внутри барьера Филиппы летали три копья света. Во время войны Ламбер повидал много видов магии, потому, исходя из слов девушки, понял, какой эффект был у этой. При попадании копья света теряет свою форму, а потом активирует магию, которая нарушает поток маны вокруг. Для нежити, чья суть существования – это мана, нечто подобное само по себе смертельно. «Сейчас важнее призывать Эльхюд. Разве ваша главная задача не уничтожить тех, кто вторгся в святой город?» «Ха, ты знаешь про племя Хюд? Какая честь!» Приложив руку к окровавленной голове, бледный парень улыбнулся и присвистнул. Он был серьезно ранен и не мог попасть в барьер Филиппы, но почему-то оставался уверенным в себе. «Я несу спасение всем, и в первую очередь надо спасать не жалкие тела или жизни, а души, так говорит господин Хайнс. Спасение души должно быть даровано вне зависимости от происхождения, верования и норм добра и зла». Говоря это, Филиппа воздела руки вверх. «Души того, кого убили монстры, будет даровано спасение. Это не мой долг, я же должна спасти ваши проклятые души. Если вы не пожалеете обо всем и не умрете, то будете вечно страдать в аду». Под повязкой текли слезы, а за время войны Ламбер много всего повидал, но речь Филиппы удивила его. «Хочешь сказать, что даже если людей святого города будут убивать, ты в первую очередь попытаешься убить меня и этого мужчину?» Филиппа озадаченно склонила голову, но больше ничего не сказала и опустила посох. Три копья на огромной скорости полетели в Ламбера. Мужчина стал уклоняться, покидая пространство, где должен был исказиться поток маны. «Если ты ожидал, что с тобой тут будут разговаривать, то разочарую. Помощь мне не нужна, но, может, не будешь вмешаться? Тобой я займусь позже», — сказал парень Ламберу. А мужчина снова посмотрел в сторону девушки. Она торжественно направила на него свой посох. В воздухе появились новые копья света. Ламбер посмотрел перед собой и направил острие меча на парня. Лицо юноши исказилось. «Уж не знаю, откуда взялись твои костяшки, но ты мне явно не нравишься. Понимаю, что хочешь подраться, но неужели не понимаешь, что мы можем проиграть? Потом не жалей. Остерегаясь копии, Ламбер подходил к парню. Как только слышал приближение копья, он тут же ускорялся. Он не пытался разрубить насекомых мечом, а просто снастил их на ходу. Во все стороны разлетались жидкости из их тел. На миг парень застыл, пораженный скоростью Ламбера, но тут же приготовился принять удар. «Защитите меня!» Ползавшие вокруг жуки стали стеной перед ним. Но Ламбер продолжал наступать, будто этой стены не было. Он уже буквально врезался в насекомых, когда взмахнул мечом. Парень тут же отступил. Несколько его волосков упали на трупы насекомых. Опасно было. Если бы не защита, это твой допустимый предел. А? Левая рука парня оторвалась от плеча и упала на пол. Он не смог избежать удара. Ах ты! Парень злобно уставился на Ламбера и получил удар ноги, облаченный в орган прямо в лицо. Он даже не успел удивиться, когда отлетел, задевая насекомых. Парень врезался в колонну и, наконец, остановился. «Я ни о чем не пожалею, и закончу бой с тобой до того, как мне помешают». Парень с разбитым лицом поднялся. «Интересно, доспех не так прост. Но уж прости, я тоже довольно упертый. Не буду просто стоять и ждать, а сделаю все возможное». Парень вытянул правую руку и выставил указательный палец. «Я хотел еще подкопить жуков, но похоже теперь уже не выйдет». Он сломал свой указательный палец, а потом оторвал. Из кровоточащей раны поползли мелкие жуки. Они поедали плоть пальца. Оставшаяся кость оказалась странной формы, прямая и с небольшим отверстием. «Начинаю». Парень приложил дыру в кости к губам и подул. Вокруг стал разноситься странный высокий звук. В окнах, щелях, проходе и из дальних помещений стали появляться жуки. Похоже, этот костяной свисток собрал всех, кто был рядом с церковью. «Вот и пришло время действовать». Парень стал приближаться к Ламберу. Мужчина уклонялся от копья Филиппы и, следя за парнем, уничтожал головы приближавшихся насекомых. Меч уже был в радиусе удара. Парень открыл рот, и из него появилась зеленая многоножка, толщиной с человеческую руку, бросившаяся прямо на Ламбера. Мужчина сместил направление меча и разрезал лезвием существо, а потом стал размахивать оружием, убивая жуков вокруг. Парень направил в сторону Ламбера правую руку. Он не мог достать, но черная гниющая рука отделилась и устремилась к противнику. В воздухе она набухала, становилась темнее и покрывалась бесчисленными дырами. Из этих дыр появились 5 черных пчел размером с кулак. Ламбер уловил момент, когда они оказались на одной линии, и снес всех махом. Парень согнул ноги и стал заходить к нему слева. «Великолепно, но ты открылся!» Но выражение на его лице тут же изменилось. Левая нога ушла вперед, а тело стало уходить влево. Парень собирался прыгнуть вперед, но увидел, что Ламбер уже готов встретить его, и посчитал, что подобные действия слишком рискованы. Большой меч пронзил правый бок парня. Лезвие разорвало плоть, хлынула кровь, и органы стали выливаться. А вместе с кровью стали выбираться разнообразные насекомые. Ламбер продолжил наступать, желая разрубить врага. А парень в последний момент отпрыгнул назад. Мужчина собирался последовать за ним, но копье Филиппы попало между ними, и ему пришлось отступить. Копье исчезло, магические надписи засияли, и находившиеся поблизости жуки перестали двигаться. «Как обидно. Я думала, что подарю вам обоим спасение», — вежливо проговорила Филиппа. «Только работы добавляешь», — пробормотал Ламбер. Еще бы один шаг, и он разрубил парня пополам. Парень ушел от Ламбера и направился к прикрываемой барьером Филиппе. «Ладно, даже если брошу гнездо, хотя бы с кем-то одним разберусь, чтобы лицо сохранить». Из раны на животе продолжала течь кровь, но находившиеся внутри насекомые закрывали рану. Он бежал так, будто и не пострадал вовсе. Ламбер тут же бросился следом. Парень говорил, как будто в отчаянии, но ему казалось, будто за этим что-то скрывается. Раз он продолжал сражение, значит, мог как-то справиться с барьером. Он защищал гнездо, но не мог вечно стоять против непреодолимой стены. Возможно, ему нужно было время на подготовку. Здесь была куча призванных свистком жуков. Для Ламбера это не имело значения. Но враг собирался не победить Ламбера, а прорваться сквозь барьер. Если это было надо для того, чтобы уничтожить защиту Филиппы, это объясняло слова о том, что он хотел еще подкопить жуков снизу. Ламбер не мог понять, почему свистящий демон выбрал именно жуков для нападения на Святой Город. Конечно, они могли создать панику, но против Инквизиции они были бессильны. Однако мужчина подумал, что парень слишком уж спокоен. То, что он специально сообщил, что меняет цель с Ламбера на Филиппу, было блефом, позволяющим скрыть что-то. Ламбер преследовал его, но из-за того, что ему мешала куча жуков, он не мог сократить расстояние. Будь они в равных условиях, мужчина бы с легкостью догнал, но перед парнем жуки расступались, освобождая ему дорогу. «Если не хочешь сейчас умереть, убери барьер и убегай. Не надейся, что добычу Хьюда ждет легкая смерть». Повысив голос, Ламбер обратился к Филиппе, но она притворилась, будто его не услышала. «Наконец ко мне пришел». Она подняла посох, и копье пронзило парня. Появился свет, дестабилизирующий ману, но мужчина шел вперед. Его скорость значительно замедлилась. «Я покажу все, на что способна. Свет, стань стеной, окутай его!» У ног парня появилась стена света. Большое количество жуков и тело парня подбросило. Свет вокруг него исказился. Он оказался заперт в кубе света. Это была величайшая техника барьера Филиппы, которая сжимала внутри свою добычу. Насекомые и парень пытались пробиться изнутри. Это даже казалось забавным. Звуки вообще не выходили наружу. «Пока еще никто не смог выбраться оттуда. Барьер сожмется до размера ребенка. Я же буду наблюдать до тех пор, пока ты не покинешь этот мир. Это и будет спасением, дарованное тебе». Филиппа облизала губы. Коробка из света сжималась, давя все новых насекомых. Их жидкости заляпали стены. Парня уже было не видать. «Ах, так ничего не разглядеть. Вот так беда». И тут вокруг барьера появились магические письмена радиусом 10 хейнов. На местах надписей были трупы жуков, а там, где их не оказалось, их притаскивали другие насекомые. «Пир голодных насекомых». Из-под земли прозвучал голос парня. Трупы жуков покрыл черный свет, и они загорелись. «Он изначально собирался провести этот ритуал?» — пробормотал Ламбер и посмотрел, куда ранее попала дестабилизирующая ману копье Филиппы. В земле была дыра. Когда копье света попало в землю, парень сбежал вниз, а вместо себя оставил манекен. «Что?» Задаченная Филиппа замотала головой по сторонам. У обитающих в других мирах духов есть любимое время, место, условия и магическое поле. Высшие духи, как правило, эгоистичны и не склонны выполнять условия. Ритуал – это акт призыва духа созданием максимально приближенных условий. «Услышь мой голос, явись из мира насекомых! Голодный разрушитель Абадон!» Пол под ногами Филиппы растрескался, и из-под земли появилась сороконожка с лицом-черепом, дух мира насекомых, Абадон. Основание барьера было разрушено, статуи сломались, а сам барьер пропал. «Уж прости, но я могу перестраивать свое тело или нет. Удобно, правда?» На голове черепа стоял мальчик, сохранивший внешность парня. Рука была на месте, а бок затянулся. Ха-ха-ха-ха!